примите с волнения страсти, засни безнадежное сердце. Я плачу, я страждаю, душа утомилась в разлуке. Я страждаю, я плачу, не выплакать горя в слезах. Напрасно надежда мне счастье гадает. Не верю, не верю обетам коварным. Разлука уносит любовь, как сон неотступный и грозный. Мне снится соперник счастливый, и тайно, и злобно кипящая ревность пылает, и тайно, и злобно. Рука напрасно измену мне ревность гадает. Не верю, не верю коварным обетам. Ты снова со мной. Минует печальное время, мы снова обнимем друг друга. Страстно и жарко забьется воскрес.